32. Наполеоновские войны и формирование новой Европы. Конец 18-го, начало 19 века занимает особое место в европейском и мировом развитии. Это был своеобразный период, в рамках которого произошло ускорение в процессе перехода от феодализма к капитализму. Старые формы организации жизни многим правителям Европы представлялись незаменимыми. Монархические силы в России, Австрии, Германии, Испании, в других странах, в самой Франции, где победила революция, стремились к реставрации прежнего положения вещей. Началось длительное противоборство старого и нового, старых традиций и новых амбиций. Началась длительная общеевропейская война наполеоновской Франции против различных коалиций европейских государств. Наполеон Бонапарт 1769-1821 был талантливым генералом. В 1804-1814 и в марте-июне 1815 года он был императором Франции. С 1792 по 1815 год Франция в наступательных войнах пыталась установить свою гегемонию в Европе. Англия организовала ряд антифранцузских коалиций. Французы побеждали в сухопутных сражениях, но в битве при Трафальгаре 1805. Объединенный франко-испанский флот был разгромлен английским флотом, которым командовал адмирал Нельсон, получившим смертельное ранение. Наполеон был выдающимся полководцем и теоретиком военного дела. Умело маневрировал огромными армиями, активно использовал артиллерию по 100-200 орудий в сочетании с кавалерией, внес много нового в тактику, отлично использовал особенности местности, выбранной для сражений. Под его руководством раскрылись военные таланты Даву, Мюрата, Нейя, Сульта, Макдональда, Бертье, Моро, Бернадотта и других французских маршалов и генералов. Войны способствовали быстрому обогащению французской буржуазии и военно-политической верхушки наполеоновского общества. Французское господство, реквизиции и открытый грабеж вызвали национально-освободительное движение против захватчиков, которое самый большой размах приобрело в Испании и Германии. К 1812 году наполеоновская империя включала в себя Францию, Северную Германию, Северную и Северо-Западную Италию, Корсику, Северо-Западные Балканы. Зависимыми территориями были Испания, Германия, Италия, Польша. Союзниками Наполеона являлись Дания, Норвегия, Австрия. Не входили в этот конгломерат государств Россия, Англия и некоторые другие государства. Наполеон проявил себя и как энергичный государственный деятель и администратор. Наполеон I ввел строгую централизацию административного аппарата, создал разветвленную полицейскую систему во главе с Фуше. В 1801 году были восстановлены права католической церкви, утраченные ею в период революций. Наполеоновский гражданский кодекс 1804 узаконил право собственности, приобретенные французскими крестьянами и другими группами населения во время революции, стал примером для подобных законодательных актов в других странах. На завоеванных землях вводилась единая система сбора налогов, распространялись французские законы и гражданские институты, что нередко встречало поддержку местного населения. После поражения Франции и восстановления самостоятельности ранее покоренных стран, часть наполеоновских изменений была сохранена. Если многие из установлений Петра Великого дожили до 1917 года, то немало нововведений Наполеона Бонапарта до сих пор сохраняются в различных сферах жизни современной Франции. Наполеон без успеха пытался блокировать снабжение Англии. Континентальная блокада, которая срывала Россию. В 1812 году армия Наполеона была разгромлена в России. Император лишился престола, был сослан, попытался вернуться к власти. В 1815 году, после сокрушительного поражения при Ватерлоу от англо-прусских войск, Наполеон был сослан на отдаленный остров, где и умер.